Он откашлялся и продолжил. «Я пришел сказать вот что. Свадьба потребовала уйму расходов. Я больше не могу кормить и содержать всех ваших слуг. Завтра все испанцы будут отосланы назад в Рим». Лукреция опешила. «Но они же вам ничего не стоят. В брачном договоре есть пункт, согласно которому все расходы на прислугу относятся на мой счет». «Все правильно», — кивнул герцог, — «но эти деньги вам и самой понадобятся. А кроме того, испанцы не подходят в Феррари. Словом, я решил отправить их обратно». Ей стало страшно. В Риме она была окружена друзьями, и поэтому отчетливо ощущала враждебность новой обстановки. Что, если у нее хотят отобрать всех слуг? Всех, одного за другим. От этой мысли у нее засосало под ложечкой. Ватикан был слишком далеко, а ее свекор вовсе не походил на Александра, который так долго оберегал и лелеял его любимую дочь. Не желая выдавать своих чувств, она опустила голову. Вероятно, в этом он увидел знак покорности его воли, потому что подошел и положил руку ей на плечо. «Скоро вы узнаете наши порядки», — сказал он. «Испанцы чересчур расточительны, а Феррари не любит экстравагантность». Кому она могла обратиться за помощью? Только к супругу. Он приходил к ней по ночам и всякий раз оставался доволен ею. Значит, можно было рассчитывать на его сочувствие. Она ждала Альфонса, лежа в постели. Вскоре он появился, напевая какую-то мелодию. Лукреция не переставала удивляться тому, что ее супруг, такой грубый во всем остальном, имел тонкий музыкальный слух и явно был неравнодушен к своей виоле. Он никогда не тратил время на разговоры, и бывали ночи, в течение которых они не произносили ни одного слова. Обычно он раздевался, забирался к ней под одеяло, давал волю своей животной страсти, а потом уходил. Но на сей раз Лукреция решила поговорить с ним. Она села на кровати. «Альфонсо, мне нужно кое-что сказать тебе». Он удивленно приподнял брови, будто осуждал ее за желание предаваться беседам в такое неподходящее время. «Мы почти не разговариваем друг с другом, если не считать тех возгласов, которыми обмениваемся, удовлетворяя свои плотские потребности. Это просто неестественно, Альфонсо». Он усмехнулся. Она понимала, что его мысли заняты другим. «Но сейчас я хочу поговорить с тобой», — продолжила она. «Твой отец сказал, что моим испанским слугам в ближайшем будущем придется покинуть Феррару. Альфонсо, прошу тебя, не дай этому случиться. Они мои друзья. А я, хоть и твоя супруга, но все-таки живу в чужой семье. Здесь совсем не те порядки, к которым я привыкла. Пожалуйста, Альфонсо, поговори со своим отцом. Я пришел не для того, чтобы заниматься обсуждением ваших семейных обычаев», — с упреком произнес Альфонсо. «Но неужели мы так никогда и не поговорим? Будем вот так же встречаться и ничего, кроме этого?» Он изумленно посмотрел на нее. «А что же еще? Я совсем не знаю тебя. Ты приходишь ко мне ночью и уходишь рано утром. Днем я тебя почти не вижу». «Мы превосходно ладим друг с другом», — сказал он. «Очень скоро у нас будет ребенок. Может быть, уже есть». Лукреция помолчала, затем неуверенно спросила. «В этом случае ты не станешь тратить времени впустую?» «У нас еще нет уверенности», — задумчивым видом произнес Альфонсо. Лукреция была близка к истерике. Внезапно она громко расхохоталась. «Я сказал что-нибудь смешное?» — спросил Альфонсо. «Мне показалось, что я похожа на корову, которую привели к быку». Альфонсо ухмыльнулся. Большего ему и не требовалось. Он задул свечи и бросился в постель. Она задыхалась под тяжестью его тела и хотела кричать, звать на помощь. Но никто не откликнулся бы на ее крики. На следующий день испанцы покинули Феррару. В это время Лукреция была на охоте, которую старый герцог устроил, чтобы она не видела их отъезда. Держалась она с обычной невозмутимостью, и Эркюль решил, что нашел верный способ обращения со своей невесткой. Добравшись до Рима, испанцы первым делом направились в Ватикан, и Александр немедленно принял их. «Какие известия из Феррары?» — оживленно спросил он. «Привезли письма от моей дочери?» Передавая ее письма, они предупредили Александра о том, что в Ферраре его дочь живет не в такой роскоши, какой привыкла в Риме. Он выслушал их рассказ о первых днях пребывания Лукреции в семье Эсте, о враждебности Изабеллы, о надменности Елизабетты и о невозмутимом спокойствии Лукреции, изумившей их своей выдержкой и терпением. Его лицо помрачнело. «Никто не сможет безнаказанно оскорблять ее», — посмотрев в окно, объявил он. «Итак, Изабелла и Елизабетта оказали моей дочери холодный прием. Весьма опрометчиво с их стороны. Чезаро будет недоволен этой новостью, а мой сын всегда отличался горячим нравом. Увы, прощать не в его характере». Ему поведали о свадебных торжествах, о том, как Лукреция сияла на них своей красотой, и о том, как все женщины безуспешно подражали ее манере одеваться. «Ваше святейшество, после этих праздников нас прогнали. Мадонна Лукреция плакала, расставаясь с нами». «Да, это грустно. Не сомневаюсь, ей будет не хватать вас. Но скажите, как же ее супруг?» «Ваше святейшество, ночь он проводит с Мадонной Лукрецией, по крайней мере, половину ночи. У него бесчетное число любовниц, и после свадьбы он не покинул ни одной из них». Папа рассмеялся. «Но супружеская-то ложа он посещает каждую ночь?» «С безупречной регулярностью, ваше святейшество. В таком случае я могу поклясться, у нее будет ребенок от принца Эста. И все-таки, святой отец, он слишком много времени проводит с другими женщинами». «Ах, молодость!» — сокрушенным видом вздохнул папа. «Какое чудесное, неповторимое время! Стало быть, у Альфонса любовницы. Много говорите любовниц? Что ж, так и должно быть. Я бы не хотел, чтобы моей дочери достался еще один импотент вместо супруга. Пожалуй, когда Лукреция будет ждать ребенка, Альфонсо следует приехать в Рим. Уверен, он по достоинству оценит мое гостеприимство». Из папской резиденции испанцы возвращались в тягостном молчании. Они понимали, что Александр не придал большого значения их изгнанию из Феррары. Лукреция заново обставила свое отремонтированное жилье. Три чудесных комнатки с окнами на балкон, где росло множество душистых цветов, и переселилась в него. В одной комнате она устроила спальню, в другой — будуар, а третью отдала служанкам. Здесь они зажили обособленно от всего замка, и хотя Лукреция не желала ссориться со своими феррарскими слугами, она дала понять, что их вассальная зависимость, предусматривавшая подчинение сначала Изабелле, а затем герцогу Эркюлю, не осталась незамеченной, и госпожа не доверяет им, как своим подругам. Бывали дни, когда она не выходила из этих крошечных апартаментов, и тогда в них не умолкал смех, звучала музыка, слышались веселые испанские песни. Все знали о том, что в комнатах на балконе преобладали обычаи, принятые в Испании. С постели Лукреция не вставала раньше полудня. После мессы она приступала к легкому завтраку и беседовала со служанками. Они пели и читали стихи. Каждый день ей тщательно мыли волосы, а кроме того она любила принимать ванны с различными травяными настоями. Порой, когда вместе с ней были только Анжела, Никола и Джероламо, они звали девочку-служанку Лючию, и та наполняла ароматной водой огромную ванну, стоявшую в комнате служанок. Затем все трое раздевались, завязывали волосы и забирались в этот небольшой бассейн. Там они с удовольствием плескались и терли друг дружке спины. А Лючия следила за температурой воды и по их желанию добавляла в нее различные благовония и целебные травы.